Циммер присвистнул. А еще говорят, будто лучшие друзья женщины — бриллианты. Ну, бриллианты у меня тоже есть, и масса ниток старинного жемчуга. Джо очень нравится, когда я надеваю бриллианты и жемчуг. Он говорит, что лучше всего я выгляжу в чем-нибудь белом и со сверкающими запястьями, шеей и прической. Циммер снова присвистнул. Старкос явно был до сих пор без ума от Лили. Они вышли из студии и направились по покрытому травой склону назад, в сторону дома. «И тебе действительно хочется чего-то подобного? Такой вот тихой жизни? Не слишком ли это благоразумно и степенно для твоих 24 лет? Тебя ведь не это интересует, правда? На самом деле ты спрашиваешь, могу ли я быть счастливой с мужчиной, который почти на 40 лет старше меня, верно? Мне постоянно задают этот вопрос, хотя я не в прямой форме. Конечно, Джо далеко не молод. Он не может бегать, прыгать, не может часами играть в теннис. И, скорее всего, он умрет раньше меня. Мы с ним все это обсуждали. Это единственные недостатки, которые у него есть. К тому же на мне они никак отрицательно не сказываются. Лили нагнулась и с усилием оторвала веточку от куста розмарина. Если уж на то пошло, я сама постоянно ощущаю, как многого мне не хватает, как во многом я до него не дотягиваюсь, потому что мало знаю. «Ну, для старика это источник вдохновения», — сказал Циммер. «Раскрой глаза девушке, внушить ей благоговение, быть для нее богом, до тех пор, пока она не встретит кого-нибудь, кто скажет ей, это никакой не бог, а просто богатый старик». Лили нахмурилась. «Мне странно, когда мужчины полагают, будто Джо способен привлечь меня только деньгами и ничем другим». Осуждающим жестом она направила на Циммера ветку розмарина. «У Джо есть масса достоинств, которых просто не может быть у молодого человека. Он сам пробил себе дорогу в жизни, сам выстроил свою жизнь такой, какой хотел ее видеть. В нем есть внутреннее содержание, а это всегда привлекательно у мужчины, независимо от его возраста. Если человек интеллигентен, возраст значит не так много. Такому человеку, чтобы привлечь к себе женщину, не нужно полагаться только на свои физические способности». Она растерла между пальцами несколько цветков розмарина и остановилась, чтобы вдохнуть аромат. «Мне очень нравится слушать, как Джо говорит». Она снова понюхала пальцы. «Конечно, я не отрицаю. Джо может дать то, что женщины всегда ищут в мужчинах. Обеспеченность и безопасность». Голос Лили задрожал, и она наклонила голову, прикрепляя веточку розмарина к платью. Джо дал ей такое чувство уверенности в жизни, которого она не могла получить ни от кого с тех пор, как потеряла Феликса, и за это она любила Джо с особой страстной благодарностью. «Честно говоря, я вообще не считаю возраст Джо ни его недостатком, ни его слабостью. Не прожив столько лет, он бы не обладал таким опытом и такой мудростью. Если хочешь, чтобы отношения с человеком сложились надолго, они не должны основываться на одном только сексуальном влечении, непрерывном сексуальном возбуждении. Они должны строиться на понимании и терпимости. Значит, сексуального влечения нет. Джо никогда не оставлял меня неудовлетворенной, Циммер, ни разу. О большинстве из тех мужчин, которые у меня были, я этого сказать не могу». Они уже почти дошли до длинного бассейна, чистая поверхность которого была совершенно спокойной, и ее неподвижность не нарушалась ни дуновением ветра, ни упавшим с дерева листом. «А вы собираетесь пожениться? Какой смысл? Я не особенно хочу выходить замуж за Джо. Понимаешь, слишком многие женщины пытались его на себе женить. Я не хочу брака». Циммер удивленно повернулся к ней и вопросительно поднял брови. «Нет, Циммер, мне нужен сам Джо. Я не прошу его жениться на мне. Так он понимает, что я не... что его дети не скажут ему, будто я охочусь за его состоянием». Они обошли вокруг бассейна. Подул легкий ветерок, и его поверхность пошла рябью. Лили помолчала немного и добавила, «А кроме того, Джо никогда не предлагал мне выйти за него замуж, хотя я уверена, что он думал об этом». «Разве ты никогда не замечал, Циммер, что такие вот очень богатые старики никогда не женятся на своих молоденьких красотках-любовницах? Они боятся выставить себя на посмешище, особенно если брак окажется неудачным. Но в дураках они, по-моему, никогда не оказываются». Они двинулись вверх по старым стершимся каменным ступеням. На террасе лакей в ливрее и белых перчатках ставил на стол серебряный поднос. «Это не мое дело, Лили, — заговорил Циммер, — но я уверен, что такое положение не сможет длиться долго. Ты еще только вступаешь в жизнь, и ты привязываешь себя к человеку, жизнь которого подходит к концу. И ты пока еще вовсе несчастлива. Не отрицай, я с тобой работаю, я тебя знаю. Ты по-прежнему под чьим-то влиянием, по-прежнему подчиняешься, хотя на этот раз все и выглядит по-другому. Ты делаешь вид, будто тебе нравится такое размеренное, благолепное существование под солнцем. Ты великолепная актриса, но ты никогда не достигнешь того, чего можешь и должна достичь, если будешь жить вот так, как бы наполовину в отставке. Публика забывает, если ей не напоминать постоянно о себе. Он пожал плечами. Твое собственное «я» непрестанно подавляется. Старкос не может не подавлять всех и все, что попадает в его поле зрения, даже тебя. Поэтому ты можешь опять себя потерять. Это вполне реальная опасность. А если ты откажешься от своего «я», ты окончательно потеряешь себя. Когда живешь по чужим нормам и понятиям, по чужим меркам, то предаешь самого себя. Ты же превращаешься всего-навсего в эхо Джо Ли. Вид у Лили был крайне раздраженный. «У меня никогда не было своего «я». Как же я могу его потерять?» Циммер дернул ветку жимолости, мимо которой они проходили. «Я понимаю, что Старкос может накупить себе массу всяких дорогих игрушек. Но разве ты не видишь, Лили, что при всем его богатстве он даже не попытался дать тебе то, что тебе больше всего необходимо?» «Циммер, заткнись!» Ты понятия не имеешь о том, что дает мне Старкос. Джо дал мне уверенность в жизни, он дал мне чувство собственного достоинства. Он меня учит, и он мало что требует взамен. Но он не дал тебе того, что тебе больше всего нужно на самом деле. И не сделал этого, потому что понимает, какие опасности могут быть здесь скрыты для него. Он мог бы помочь тебе разыскать твоих родителей, но он боится, что когда ты узнаешь, что ты такая есть, он утратит свою власть над тобой. А он очень любит власть, любит чувствовать себя собственником. Ему нравится, что ты от него зависишь, потому что, если бы ты не зависела, ты могла бы от него уйти. «Как ты смеешь так говорить о Джо?» — возмутилась Лили, бросая на него яростный взгляд. «Лили, я один из тех немногих людей, которые тебя ценят и которые не стремятся к обладанию тобой. Я уже давно понял, что ты не почувствуешь себя самой собой, настоящей, как ты говоришь, пока не обретешь подлинной, непоказной внутренней уверенности в себе». А пока что тебе удается держаться уверенно только тогда, когда ты себя кем-нибудь воображаешь. Под ярким солнечным светом лицо Лили приобрело вдруг какое-то измученное, отрешенное выражение. «Циммер, я думаю, тебе лучше уйти». «Именно это я и собирался сделать, дорогая. Передай Джо. Мне очень жаль, что нам не удалось в этот раз увидеться». Лили проводила его до ярко-красной Мазератти, что стояла посередине засыпанной белым гравием дороги, а потом медленно побрела назад к дому. Вдруг входная дверь дома распахнулась, и в ней появился Деметрос. Он побежал навстречу Лили, но как-то странно замедленно, крупный тяжелый мужчина в дорогом темном костюме. У Лили возникло неясное, но неприятное предчувствие. Деметрос подбежал к ней, тяжело прохрустев по гравию. Розовый шелковый галстук выбился у него из-под пиджака. Было так непривычно видеть его бегущим. Лили мгновенно поняла, что с Джо произошло что-то ужасное.